Хор. О, старец, я невольно с уважением внимаю речь разумную твою, разумные в ней доводы, но пусть правители страны об этом судят. А где же ваш властитель, чужеземцы? Он в городе отцов своих, но сторож, приславший нас, отправился за ним. Вы думаете, вправду он проявит внимание к слепцу и сам придет? О, да, придет, едва услышит имя. Но кто ж о том осведомит его? Длинна дорога. Обо всем толкуют прохожие. Узнает он от них и поспешит. Твое известное имя повсюду, старец. Если даже спит он, все ж явится, услышав о тебе. Так пусть же он придет на счастье края и на мое. Кто сам себе не друг? Антигона. Великий Зевс, не знаю, что и думать. Что видишь ты, дитя мое? Я вижу, вон на этнейском муле подъезжает к нам женщина. Лицо ее закрыто от солнца шляпой фессалийской. Боги, не знаю. Нет. Она или не она? Мутятся мысли. Она. Нет, нет. Не различу никак. Несчастная. Она. Никто иной. Уже ласкают меня сестры сияющие очи. Она. Она. Сестра моя. И смена. Что ты сказала? Вижу дочь твою, свою сестру, и речь уже слышна.